на русское раздолье. Желанней и родней не знаю я земли, здесь отчее крыльцо, знакомое до боли, и детство мы, и в небе журавли. Россия, Россия, нет слова красивей. Любуюсь я тобой, дыхание золотое. Россия, Россия, отчизна милая моя. Ромашково широкая дорога, по ней ушел отец свинцовую пургу, и памятник ему торжественный и строгий стоит теперь на Волжском берегу. Россия, Россия, нет слова красивей. Любуюсь я тобой, дыхание золотое. Россия, Россия, на русскую безбрежность, и кланяюсь моим лесам, полям, лугам. Возьми, моя земля, мой труд, любовь и нежность, а в час беды я жизнь тебе отдам. Россия, Россия, нет слов.